37. Пасо дель Дуэнде. Одиннадцатое августа, четверг. Я собирался набрать номер Альбы, но она позвонила сама. «Унай, мне нужно с тобой поговорить, это личное». «Мне тоже нужно кое-что рассказать вам, заместитель комиссара», — ответил я, не зная точно, как к ней обращаться, как любовник или как инспектор. «Где встретимся?» «Я бы не хотела, чтобы кто-то увидел, как я захожу в твой подъезд. Знаешь какое-нибудь место, где средь бела дня не толчется много народа?» «Пасо дель Дуэнде», — быстро ответил я. «Одно из злачных мест города, где больше всего нападений на женщин и квартирных краж. Большинство его избегает, но для нас с тобой лучше не придумаешь. А где он?» «Это подземный переход, который пересекает железнодорожные пути в конце улицы Риоха. С другой стороны выходит на университетский бульвар. Не заблудишься. Увидимся через 20 минут». Я нажал отбой. Вскоре мы встретились в темном тоннеле Пасо дель Дуэнде. На всякий случай я добирался до туда с противоположной стороны, железнодорожной улицы. Спустился по ступенькам. Альба меня уже ждала, рассматривая граффити, изображавшая голубоглазую девушку с зелеными волосами, выдувавшую в воздух пузыри. Прошел по темному тоннелю несколько метров, пока не вышел с другой стороны. Это было утро 11 августа, в подземелье не было ни души, а над пустынной улицей Риоха, которая в это время уже раскалилась, дрожал воздух. «Что случилось, Альба? Рассказывай первое», — сказал я, подойдя к ней и готовый принять удар на себя. «У меня не выходит из головы то, что случилось в ту ночь, когда мы смотрели на фонарную процессию», — тихо сказала она, пристально рассматривая граффити с девушкой. «Как думаешь, не мог нас на крыше кто-то видеть?» «Я тоже про это думал», — вздохнул я. «В это время на площади Белой Богородицы темно, все смотрят на фонари. Но, возможно, убийца был рядом с местом преступления, любуясь реакцией, и мог нас видеть. Я этого не исключаю. Я был уверен, что нас видел Эгускелор. Он мог узнать от сестры, где я живу, и оказаться поблизости, когда откинули простыню. Это же он сфотографировал тела. Но, как видишь, я ошибался. На собственном горьком опыте убедился, что множество случайных совпадений совсем не обязательно ведут к разгадке. Почему он занялся твоим окружением? Все время себя про это спрашиваю. Что ты сделал такого, что придало всему делу более личный характер? Что изменилось?» — настаивала она. «Ты специалист по психологии. Ты утверждал, что убийца выбирает жертв наугад, что для него они не более чем предметы, наделенные обязательными характеристиками, такими как возраст и фамилия. Но в этом случае он хотел наказать именно вас, да так, чтобы было очень больно. У него получилось, Альба. Ты и представить себе не можешь, что означала для меня смерть Мартины. Ты и вообразить себе этого не можешь». «Я уже про это говорил», — сказал я тоном профессионала. «Мы случайно нажали некую кнопку, не представляя, каков будет результат. Мы что-то нащупали, и убийца знает, что если мы потянем за веревочку, то рано или поздно его обнаружим. Самый действенный способ сбить нас с толку — втянуть нашу семью, чтобы ты отстранила нас от дела». «Нет, Унай», — сказала она, — «это не самый действенный способ сбить нас с толку, поэтому я тебе и позвонила». «О чем ты?» — я прислонился спиной к стене и посмотрел по сторонам. «Унай, я боюсь», — медленно проговорила она, не глядя на меня. «Я хочу, чтобы ты прекратил расследование. Когда тебе исполняется 40?» «Этого еще не хватало». «Если ты про такое спрашиваешь, значит, все уже знаешь сама», — раздраженно ответил я. «Завтра в день Персеид, правильно? Поэтому ты меня и пригласил. Хотел отпраздновать этот день со мной. Я знаю, что ты не сможешь прийти, мне достаточно одного отказа. Не увиливай от разговора, я всего лишь хочу тебя защитить. Разве ты сам не боишься, что убийца на этот раз займется тобой?» «Если бы ты знала, как я хочу, чтобы этот гад занялся мной», — воскликнул я. Я терял самообладание, это было плохо, тем более в общественном месте, каким бы пустынным оно ни было. Так я, по крайней мере, узнаю, кто он. Возможно, это будет последнее, что ты узнаешь в жизни. Завтра у тебя день рождения, и ты попадешь в проклятый список обреченных. И что теперь? Эмигрировать? Забиться под камень? Ты же сама говорила, если убийца решил со мной расправиться, он меня из-под земли достанет. Альба, я готов ко всему. Притворюсь, что меня не задело твое недоверие. Она посмотрела на меня с обидой и яростью. «Не понимаю, как работает твоя голова. Любому мужчине польстило бы, если бы я за него беспокоилась, а ты предпочитаешь чувствовать себя оскорбленным. Я буду чувствовать себя польщенным, когда ты бросишь мужа и уйдешь ко мне», — выпалил я, не сдержавшись. «Не хочу быть для тебя сексуальным приключением на крыше. Ты думаешь, я бы стала рисковать работой и репутацией ради обычного сексуального приключения на крыше? Обычного? Обычного, ты говоришь? Такое впечатление, что я провел эти последние дни не с тобой, потому что лично для меня это не было обычным. Это всего лишь слова. Невозможно спорить с тобой, Кракен, когда ты в таком состоянии. Клянусь, я себе не прощу, если в конце концов ты погибнешь», — сказала Альба, повернулась и молча ушла. На пробежку я вышел без раздумий, несмотря на жару и риск обезвоживания. Главное — не сойти с ума. Сойти с ума от чувства вины за смерть Мартины, от ревности к неведомому мужу Альбы, от бессилия перед тайной, которая с каждым убийством становилась все более непроглядной. Язык, которым со мной говорил убийца, был намного быстрее моего, быстрее и непонятнее, словно я принадлежал к низшим существам, прошедшим меньшую эволюцию, и не мог постичь его непостижимый ум. Я чувствовал себя идиотом, мне не хватало данных, не хватало деталей пазла. Выбившись из сил через полчаса напряженного бега, от которого весь вспотел, я взял мобильный и позвонил Айтане, дерматологу и бывшей девушке Игнасио. Она удивилась, вновь услышав мой голос, однако согласилась встретиться около парка Сабальгана. Я принял душ и оделся, как положено инспектору. Я увидел ее издалека. Она снова курила, но была без коляски. Даже издалека чувствовалось напряжение ее мышц под платьем, слишком узким для ее фигуры. «Как дела, Айтана?» «Я рада, что все тогда вам рассказала. Впервые чувствую себя сильной и перестаю испытывать чувство вины из-за того, что они со мной сделали. Рад, очень рад. Но, боюсь, мне придется потребовать от вас еще одного усилия. Я к вашим услугам, а о чем речь?» Она нетерпеливо закурила новую сигарету. «Есть свидетели, которые утверждают, что вы были с близнецами в тот день, когда хоронили их мать, Донью Бланку Диас де Антониана. Я заметил, как напряглось ее лицо, но она по-прежнему молча шла рядом, глядя перед собой. В тот день, когда все разошлись, остались только вы четверо, и возле склепа Унсуэта близнецы избили какого-то юношу. Вы были с ними и слышали разговор. Скажите, что между ними произошло? Почему его избили и бросили в могилу?» «Ничего не знаю, инспектор», — тихо сказала она, бросила окурок на землю и затушила его ногой. «Тебя никто никуда не собирается втягивать. Ты не сообщница. Парень ничего не заявлял, с тех пор прошло 27 лет. Все это давно утратило силу, если тебя это беспокоит. Я впервые обратился к ней на «ты». Говорю же, ничего не знаю. Я преградил ей путь, не давая сделать шаг. Айтана, я чувствую, когда ты врешь. У тебя появляется тик, ты тушишь недокуренную сигарету и закуриваешь новую. В течение нашего первого разговора ты сделала это дважды. При этом все, что ты раньше рассказывала про Игнасио, было в высшей степени положительным. Но я больше не хочу про это говорить, имею полное право молчать. Если это препятствует уголовному расследованию, не имеешь. Хорошо, а если я тебе пообещаю, что это не будет фигурировать ни в одном отчете? Что твое имя нигде не будет упомянуто, и про наш разговор никто не узнает. Позволь, я буду откровенен. Это единственная нить расследования, которая у нас осталась. Ты хочешь, чтобы это закончилось, независимо от того, кто убийца, Тасио, Игнасио или кто-то другой? Ты уже более 20 лет молчишь о том, как они с тобой поступили. Не настал ли час заявить об этом? Помимо прочего, твои слова могут положить конец их безнаказанности. Разве не за это ты их ненавидела? Разве не это разрушило твою жизнь? Она закрыла глаза. На ее лице отразилась покорность. «Жарко». Она помахала перед лицом рукой. «Давай присядем на скамейку, я устала. Как бы от твоих расспросов у меня не начались преждевременные роды. Честное слово, я бы этого не хотел». Мы дошли до ближайшей скамейки, спрятанной в тени дерева. Я терпеливо ждал. Было очевидно, что она уже приняла решение и теперь старается собрать воедино воспоминания, которые много лет прятала как можно дальше. Не знаю, почему вас так заинтересовала эта история, но случай и правда был невероятный, по крайней мере, очень странный. После похорон к нам подошел парень, наш ровесник. грязный, одет кое-как. Мы решили, что он хочет попросить у нас милостыню. Выглядел живописно, бедняжка. Он направился к Тасио и сказал, что ему надо с ними поговорить, что он тоже сын их матери. Якобы мать рассказала ему, что родила его от другого мужчины, и тогда Тасио и Игнасио набросились на него, чтобы заставить замолчать. Их можно понять. Их мать оскорбили возле ее собственной могилы. К тому же они всегда гордились отцом, а также тем, что они потомки работорговца Унсуэты. Значит, они бросились его избивать без лишних разговоров? Вы не понимаете. Все звучало слишком дико. Он уверял, что они не просто братья, а тройня. Вообразите себе, Тасио и Игнасио такие холеные, такие элегантные, и парень с волосами морковного цвета, круглолицый и пухлый, который утверждает, что они не просто родные братья, а тройняшки. Это было чудовищным оскорблением. Он коснулся самого святого, влез туда, куда не имел права. Тасио и Игнасио чувствовали себя избранными, особенными. Они гордились тем, что так похожи друг на друга, и вот приходит какой-то оборванец и заявляет, что он один из них. Бредовая история. А тот мелкий мошенник — помоечный стервятник. Все понимали, что он явился за наследством, оставленным матерью. Все это было настолько нелепо, что близнецам было оскорбительно одно лишь предположение, что они ему поверят. Хватило же у парня ума явиться в такой неудачный момент, сразу после похорон матери, которую оба брата обожали. Не подумайте только, что я оправдываю избиение. Меня само удивила их ярость. За все годы, что я их знаю, они ни разу не дрались. Они были достаточно разумны, чтобы избегать драк. Думаю, парень нажал на запретную кнопку, к тому же в самый неподходящий момент. Мне нужны подробности, Айтана. Я должен отыскать того парня. Можешь сказать что-то еще, что помогло бы мне его найти?